«Вот стерва!» — восхищенно подумал я. «Неужели именно для этого она и научилась прыгать с парашютом? Неужели только для этого?» Я с треском отодрал липучки от своего и Катькиного чехла и поменял таблички местами. «Полетай!» И вдруг мне стало стыдно. Не может этого быть. Ну, лазила она ночью самолет. Что с того? Я сам, когда только начинал, по 100 раз перед прыжком парашют обглаживал. Ну, позвонила в банк. Надо же ей где-то работать. А может быть, она даже специально сделала так, чтобы я этот разговор услышал и передумал ее выгонять. Она же меня как облупленного изучила. Стоп. Но, с другой стороны, если она и не выдергивала шпильки, если ничего не затевает, если все это плод моего паскудного воображения, то мы просто благополучно приземлимся, и я утащу ее подальше в кукурузу. А когда она попросит у меня носовой платок, со смехом расскажу обо всех своих ночных кошмарах и подозрениях. И мы посмеемся. На прощание. А может, и не на прощание. Я пригладил липучки и пошел в казарму. Осторожно, стараясь не скрипеть, лег и тихо позвал. — Кать! — Потом еще раз погромче. — Катерина? — Что? — отозвалась она с сонным голосом. — Ты спишь? — Сплю. — Отлично. Если бы притворялась, то ни за что бы не отозвалась. В третий раз в тот же самый сон я, конечно, не вернулся. Глава 20. Падение. Пробуждение было радостным и легким. В окна ломились столбы утреннего света, и в них точно в огромных пробирках клубилась похожая на мельчайшую, юркую живность пыль. Все, что случилось ночью, я, как говорила моя бабушка, заспал и вспомнил лишь, обувая мокрые еще кроссовки. На тумбочке рядом с моей кроватью лежал аккуратно сложенный синий комбинезон из плотного материала, а рядом стояли специальные ботинки с высокими, чтобы не повредить щиколотки во время приземления, глинищами. Я побежал в длинную гулкую умывалку. Лицо, глянувшее на меня из зеркала, показалось совершенно чужим, бледным и напуганным. Только синяк под глазом, начавший желтеть, примирил меня с этим зеркальным незнакомцем. Я побрился и принял ледяной душ. Вернувшись в казарму, я влез в комбинезон, зашнуровал тяжелые ботинки и выскочил на улицу. Огромное, уже начавшее раскаляться солнце, стояло в эмалево-голубом, без единого облачка небе. В отдалении никчемная, как ломтик спитого лимона, умирала луна. Грант поприветствовал меня ускоренным движением жующих челюстей. А Стив, затянутый в зеленый комбинезон, сказал «Хай!» и протянул пластмассовую наподобие аэрофлотовских упаковку с завтраком. На постеленные прямо поверх травы одноразовой скатерти уже валялись 3 опустошенные коробки. «Где Катя?» — спросил я, жуя. «Одевается», — показал